иллюзии и мифы про отношения. Помимо биологической составляющей, есть огромная социальная составляющая, которая появилась уже в ходе эволюции человеческого общества. Оказалось, что удобнее и эффективнее обществу существовать, если в нем две особи разного пола создают устойчивую пару на совсем, на всю жизнь, формируя таким образом ячейку общества, на которой и основывается все общество. Это и социальная, и экономическая единица. И это удобно так, как я уже упоминал, предотвращается большое количество внутренних конфликтов в социуме. Социум и человеческое общество эволюционировали так, чтобы обеспечивать собственную безопасность и стабильность. И именно такая конструкция дает социуму наибольшую безопасность и наибольшую стабильность. По крайней мере, можно с абсолютной точностью утверждать, что именно эта социальная конструкция показала наибольшую жизнеспособность на протяжении тысячелетий человеческой истории. Мама, папа, я, дружная семья. И тем не менее, все равно, всегда и во все века в человеческих обществах существовало такое явление, как развод, такое явление, как любовницы, и такое явление, как проституция. Потому что есть значимый конфликт между этой историей социальной и нашим биологическим устройством. Эти явления лишь подчеркивают эту конфликтность и показывают, что то устройство, которое мы себе придумали, в определенной степени не оптимальное и местами держится на костылях, используя программистскую терминологию. Об этой конфликтности я подробно расскажу в следующем уроке. Здесь мы больше погрузимся в иллюзии и мифы про отношения, которые родились внутри этой социальной конструкции, когда общество эволюционировало, адаптировалось, и когда внутри этого общества надо было как-то узаконить, утрясти, систематизировать половой инстинкт. Поэтому в любой из древних и древнейших религий всегда будет раздел, посвященный этому важному аспекту жизни. И любая из древних и древнейших религий так или иначе будет защищать этот традиционный уклад, где семья является основной ячейкой общества. Именно поэтому данная парадигма находится очень глубоко в нашем подсознании, в нашей прошивке. И хотя она несет в себе меньший заряд и гораздо менее сильная, чем прошивка биологическая, тем не менее ее нельзя списывать со счетов, потому что она оказывает на нашу жизнь колоссальное влияние. Мы Homo sapiens, человек разумный, и это именно та прошивка, которая живет в нашей разумной части, тогда как биологическая прошивка живет в части инстинктивной. За это разумное, в кавычках, поведение отвечает неокортекс, та часть мозга, которая наиболее развита у человека, как у вида, у других животных, даже у приматов она не имеется, по крайней мере в таком развитом виде. То есть мы животное, у которого есть способность думать и что-то себе придумывать. И мы придумали себе вот такое устройство общества, а также системы защиты этого устройства. В том числе религии стоят на защите такого уклада. Но помимо религии, вокруг этого есть очень много нагромождений, мифов, которые мы черпаем из сказок, книг, фильмов, популярной психологии, и не только популярной, традиционной психологии в том числе, а также, конечно же, традиций и религии, о которой я уже говорил. Мы читаем книгу, в которой главные герои жили долго и счастливо и умерли в один день. Мы смотрим образцово-показательный фильм с образцово-показательной семьей и видим, как там все устроено. Мы читаем баллады, былины и сказки – Но если мы читаем их чуть внимательнее, мы находим там сюжеты про адюльтер, мы находим там сюжеты про измены, разводы, уходы и разборки с этим связанные. То есть мы понимаем, что в истории человека всегда это было, но это явным образом порицается и не приветствуется. Таким образом, у нас накапливается огромное количество не только полезной информации на тему того, как строить отношения, даже, скажем, точнее, полезной информации очень мало, но зато очень много хлама, нагромождений, бессистемной, хаотичной информации, похожей на хлам, наваленный на антресолях, когда ты даже не знаешь, что где лежит и насколько долго, почему оно там лежит и какое давление на несущую конструкцию все это оказывает. А давление оказывается колоссальное. И следующий урок полностью будет посвящен именно этому вопросу. Ключевая мысль этого урока в том, что мы за свою жизнь собираем огромное количество различных импринтов на уровне мифологии о том, как все должно быть устроено. При этом мы наблюдаем и видим, что даже в социальном слое проявляется сбой. Мы видим, что кто-то кому-то изменил, кто-то пошел налево. Да, мы видим, что это порицается, что это плохо, но мы видим, что это есть. Также мы видим, что общество поощряет образцово-показательные семьи, и мы видим некую модель, в которой нам рассказывается, что хорошо, нормально и правильно – это когда ты любишь свою жену до гроба. А если любишь, то значит ты ее хочешь. И это никак не раскрывает нам материал предыдущего урока, где описывается биологическая подоплека вопроса. Нам не говорят, что не может быть так, чтобы ты всегда ее хотел, как в первый день. Нам рассказывают, что ты ее любишь всегда, и ты думаешь, если я ее люблю всегда в красивой, правильной модели идеального мира, как положено, то и хотеть ее должен всегда. А тут мы уже подходим вплотную к материалу следующего урока. Я здесь хочу лишь вам показать, что помимо биологической составляющей, есть социальная составляющая. В общем и целом хаотичная, мифологическая, не систематизированная на уровне «это хорошо, это плохо», «так положено, так не положено», «вот здесь хуй наложено». Итак, большинство своих идей на тему того, как должны быть устроены отношения, мы считали где-то в окружающем нас поле. Прочитали, увидели в кино, услышали от родственников, нам рассказали. Мы увидели в статье по психологии. У нас есть определенный импринт. Правильно это, когда вот мужчина и женщина, у них дети, они вместе до гроба, они любят друг друга. Нам на более подробном уровне, биологическом, это не рассказывают. А как это происходит там внутри? А каково это, когда вы уже живете вместе? Мы, выращенные поколением послевоенным, достаточно суровым, выросшим, в свою очередь, в суровых условиях, у которого не было времени на всякую херню, выросли в традиционной системе, которая очень здорово боролась за свое существование. Там не поощрялись все эти метания. Все, поженились, вот и живите вместе. Чего уж там на уровне биологии, никого не ебет. Почему это важно? У нас перед глазами еще есть модели наших родителей, что вроде бы вот они живут вместе и все у них хорошо. Но мы не знаем, что происходит у них в голове, мы не знаем, что там за кулисами. И вот мы сами сталкиваемся с реальной жизнью. И в ней начинаем испытывать определенную конфликтную ситуацию. Ситуацию, в которой ваша хаотичная социальная прошивка вступает в конфликт с очень мощной биологической прошивкой.